Обещает большим праздником все-таки дать горячую воду. А я не удержался. Не вытерпел. Вскипятил большой чайник и помылся. Помылся. Полотенцем вытираюсь, в зеркало смотрюсь. Оттуда на меня человек интересный смотрит.